Когда я подошел, от фонтана как раз отходил еще один новичок. Проводив его взглядом, я подошел к фонтану, на бортике которого застыла блондинка в легком платье с чудовищно глубоким декольте. Действие усугублялось весьма внушительными аргументами. Размер эдак пятого. Я мог только порадоваться, что это виртуальность, потому что я где-то слышал, что в реальности обладательницам таких аргументов частенько приходится лечить спину. «Еще один страждущий», — мелодично пропела блондинка, на чьей головой не было никаких надписей. «НПС, значится, чего изволишь, воин? Мне бы флаконов воды, штук пять, да бинтов», — выдал я заготовленный список. Девушка только кивнула, а потом, не меняя общего положения своей попки на бортике, изогнулась и полезла рукой в фонтан. Зрелище было такое, что я непроизвольно сглотнул. Руку бы пожал дизайнеру, а еще тому, кто все это анимировал. Пока я отвлекался на почти выпадающую аргументацию, жрица достала из воды пять флаконов. Я, признаться, даже не заметил, откуда она достала деревянные пробки, которыми заткнула до краев полные фиалы. Потом она наклонилась в другую сторону и из небольшой сумочки достала три мотка бинтов. «С тебя 20 драхм». Изумился я. «Что-то не так, господин воин, что-то, кхм, откашлялся я что-то думал, что благословение вашей богини будет дороже. Благословение Ялы бесплатно. Богиня жизни никогда не обделяет людей своей благодатью, даже иноверцев, ибо любой живущий, для нее молящийся. Плату собираем мы, жрецы и жрицы, чтобы сохранять святилища и прикрывать собственную наготу. Мать, ты не справляешься с последним пунктом. Благодарю вас, жрица. Вот, возьмите 30. Можете купить себе сладкую булочку. Да, я не смог устоять перед без 5 минут стриптизом. Пускай, да благословит вас Ялла, улыбнулась мне в ответ жрица. Ну а после закупки лечилок мне больше не было резона как-то задерживаться в области базара. Теперь мне надо держать путь на север города, в гетто, где на самом краю, под стенами, был спуск в катакомбы нищих. Я на удивление спокойно дошел до них, хотя мой путь и лежал через гетто. По идее, я должен был заплутать в хаотичном нагромождении хибар, древних рваных палаток, землянок и ночлежек, с случайно понатыканными заборами. Более того, тут водились бандиты, которые могли прицепиться к новичку и бросить ему вызов. Да, вот так странно. В городах и поселках была условно-безопасная зона, называемая тут Святой Землей, или, проще, Холилендом. На этом самом Холиленде нельзя было просто сразиться, надо было обязательно бросить вызов, так что я в целом даже не то чтобы сильно рисковал. Тем не менее, мой путь ничего не омрачило, и уже через десяток минут я был на месте. Городская стена, высотой с 3-этажку, она была сложена из каменных блоков красновато-песочного цвета. Около нее не рекомендовалось ставить дома, но жителям гетто было все равно на запреты городской администрации. Тут, в небольшом кругу из хибар, где жили те, кто обслуживал верхний этаж катакомб, находился провал в земле. К нему-то я и пошел. Забавно, но около здоровенной, в десяток метров в поперечнике, стояла небольшая группа из 3 игроков. Первой была Натана, девушка, выбравшая расу пепельников, а потому щеголявшая черной кожей и белыми волосами. В руках она держала небольшой щит, за спиной висел меч, а одета она была в легкий латный доспех, состоявший из нагрудника, наплечников и поножи. Вторым игроком был рогатый горами по имени Смертельный Убийца. Боже, я думал, такие перевелись давно. Этот самый Смертельный Убийца был новичком. Серые одежды, базовый нагрудник да деревянная сучковатая дубина. Весь доспех, кожаная шапка, которая типа изображала шлем. Третий и последний, некто Вальд, выбравший себе равнинника и имевший вид промежуточного звена между новичком и уже смешариком. Серых одеяний нет, зато есть кольчушка, черный брутальный плащ и полутораручный меч. Первый подала голос Натана. «Здаров, путник, и вам всем привет», — отозвался я. Вальд молча кивнул, а убийца отделался ленивым взмахом руки. «Говпати», — сразу же предложила девушка, — «мы почти в сборе, 4-го хотелось бы, можно, почему нет? Я как раз искал сопартийцев». «Совсем новичок?» — хмуро спросил оценивший мой шмот Вальд. «Вчера из храма выполз, ножи прокачал чуток, я вытащил из ножен свой армейский нож и продемонстрировал его. Ну этот хоть качается нормально», — вздохнула Натана, — «и данж под себя выбрал, да и поприветливей». «А чего так?» — поинтересовался я. «Да тут один залетел вперед нас», — отозвался Смертельный Убийца, — «дебил взял себе алебарду, снял с кого-то кирасу и вперед, ни привет, ни пока, ни в поте. В общем, живой труп, или конченый ролеплейщик. Ну, я за группу, тогда добавляйся, краткие экскурсы погнали, вытянула вперед кулак Натана. Я почти на автомате стукнулся кулачком, сделав классический брофист. Тут же передо мной мелькнуло окошко, в котором значилось следующее. Вы были добавлены в боевое братство, а во, как официально. Смотри, значит, я щитовик, отрекомендовалась девушка, и Уби, и Вальт наши ДД, идут по флангам. Ты, как ножевик, будешь гибридом. Обычно следишь за тылами, а в случае сторожевого голема или колдуна бросаешься вперед. Гайды читал, немного ответил я, имевший общее представление о наборе мобов там, внизу. План. Дойти до третьего этажа, вальнуть голема и забрать схрон. Ниже вряд ли пойдем. Норм, тогда, я ж говорю, вчера только нырнул, мне б хоть как-то подраться, уже за праздник. Ну и ладушки, Натана легко вскочила на ноги, тогда спускаемся. Глава 9. Катакомбы представляли из себя, внезапно, катакомбы. По местным легендам, это было место, где короли нищих, так звали боссов всех попрошаек, хоронили своих подданных. Естественно, забора никакого не было, а земля в городе дорогая, а потому сюда очень часто пролезали и обычные бедняки, которые упокаивали тут тела родственников. Местность выглядела очень колоритно, на первый взгляд. Неширокие проходы с низкими потолками, в стенах из желтоватого камня в три ряда были сделаны глубокие ниши, из которых торчали то обрывки савана, то просто кости. Изредка встречались коридоры, под прямым углом идущие к главному. Сетка коридоров первого уровня была несложная, буквально квадратно-гнездовая, и самым сложным тут было дойти до спуска на второй этаж. Напрямки было бы гораздо легче, конечно, но тогда надо было бы копать неподатливый серый камень. Из освещения тут были случайным образом понатыканные факелы, на перекрестках по два, а в коридорах чаще встречались погасшие, чем еще горящие. Иногда бывало так, что целую сотню метров мы могли идти в полной тьме. Ну, шли бы, если бы мы все не догадались взять себе по одному из погасших факелов и зажечь их у горящих. В общем, у каждого был свет, пусть и не такой крутой, мигающий, неверный и то и дело грозящийся погаснуть. Шли мы уже оговоренным порядком, у всех оружие наголо. Впереди прокладывала путь Натана с щитом и факелом, по бокам и чуть сзади шли Уби и Вальт, с дубиной и мечом соответственно. Ну а позади, машущий головой туда-сюда, шел я, сжимая вынутый из ножен кинжал. Первый враг встретился нам минут через пять, и я не то что не успел поучаствовать в его убийстве, а даже заметить. Я лишь услышал, как Натана вскрикнула что-то, потом раздался звук пары ударов стали о кость, и дробный перестук чего-то упавшего на землю. Уже пройдя чуть дальше, я увидел осыпавшийся на пол скелет в ветхом тряпье. В руках он сжимал еще одну кость, явно вытащенную из какой-то могилы. Второго противника увидел как раз я. Как только мы прошли через очередной перекресток, я по привычке повертел головой, выискивая возможных преследователей, и неожиданно обнаружил одного такого. Из бокового ответвления катакомб вылез еще один скелет. Аж внутри все похолодело от зрелища, как из-за поворота на тебя глядит двигающий челюстями череп. Он вышел практически беззвучно, в руках он держал на этот раз не кость, а рассыпающийся от ржавчины короткий меч. Сквозь дыры в ветхой ткани виднелись голые ребра, голени и прочие кости. Лишь единожды щелкнув челюстью, он неожиданно бодро двинулся в нашу сторону. Я же не замедлил принять бой. Двинувшись к нему навстречу, я на рефлексах увернулся от бесхитростного тычка в живот, после чего прямым ударом воткнул нож ему в череп. Сталь пробила старую, выбеленную кость, и весь скелет разом осел на землю, оглашая свой конец сухим стуком кости о камень. К моему немалому удивлению, пробитый череп так и остался висеть у меня на ноже, и мне даже потребовалась помощь смертельного убийцы, чтобы он парой ударов раскрошил кости и освободил мое оружие. Вот таким простым образом мы продвигались по этажу, встречая костяшек примерно раз на пару сотен метров пути. Совершенно несложные противники, эти скелеты. Более того, на первом этаже словно бы был идеальный загончик для новичков. А что, враги простые, а пошарившись в некоторых нишах, можно было бы найти пару-тройку монет на оселок насущный, ну или на новую дубину, точить те бесполезно же. Собственно, по пути мы встречали не только скелетов, два раза нам встречались и новички, все в пыли и паутине, с дикими глазами. Видя нашу команду, они наверняка сожалели о том, что всего лишь новички и не могли бросить вызов, чтобы поживиться нашим добром. Ну, мне так казалось, их взгляды из темноты, блестящие адским огнем в свете факела, ни хрена добрыми не выглядели. С ними мы ничего не обсуждали, ограничивались молчаливыми кивками и шли дальше. Через минут 30 такого перемещения мы наконец пересекли первый этаж по условной диагонали, оказавшись уже за городскими стенами, и перед нами встала уже куда более нарядная ниша, в которой виднелись каменные ступени, ведущие куда-то вниз. Не задерживаясь, мы спустились на следующий этаж. Там должно было стать чуть пожарче. На втором ярусе катакомб было почище, не было такого количества пыли. Стены были ровнее, камень был не желтоватый, а больше серый. Ниши всего в два яруса при почти 4-метровых потолках, и очень часто на стенах встречались жутковатые знаки и пиктограммы, выбитые и вырезанные прямо в камне, но чаще нарисованные какой-то тускло светящейся синеватой краской. Факелов тут уже не было, так что нам пришлось полагаться только на то, что принесли с собой. Первый противник уже был из числа новых, серая маска. По сути, это был тот же самый скелет, только вместо обрывков одежды на нем были остатки брони, каждый из них был вооружен мечом или каменной булавой, а на лице, скрывая голые кости, была деревянная, расписанная синей краской маска. Отличие от предыдущего противника было только одно, они чуть лучше держали удар, а еще маскам было скучно ходить по одному, а потому они ходили тройками, причем пока пара честных воинов сражалась на передовой, их младший брат скотина подбирался с тыла, где его встречал уже я. По большому счету, для меня между ними не было никакой разницы, скелеты были медленные, оружие у них было тупое и было опасно только из-за шанса подхватить что-то с проржавленного лезвия, ну или на крайняк поломать кости могло. Я же, в свою очередь, был куда быстрее и ловчее, а самая простая цель была одновременно и самой большой – черепушка. Бить в нее ножом было даже в какой-то степени приятно, но такого внутреннего ажиотажа и эйфории эти драки не вызывали. Даже сейчас я воспринимал это лишь как тренировку перед нормальными сражениями. Драки с масками сложными не были, увернуться от первого удара в лоб, рывком сократить дистанцию и вбить нож в череп. Если маска на маске справлялась со своей задачей, то просто этот шаг надо было повторить. Куда веселее стало, когда на очередном перекрестке мы нашли первого охранного голема. Этот товарищ, состоящий наполовину из глины, а на вторую из грязи, застыл точно в самом центре прохода, на пересечении 4 проходов, образовывавших небольшую площадку, не более чем 5 на 5 метров. Маловато места, да, но это было более в минус ему, чем нам. Голем был массивнее человека, имел странную, искаженную анатомию, а его голова, казалось, должна была быть вдвое меньше. Учитывая материал, из которого он был изготовлен, становилось даже интересно, как он мог нести на себе такой огромный котелок. Весь грязный силуэт голема был изрезан письменами и покрыт разводами синей краски, а в руках этот чудик держал свой самый главный аргумент – огромную дубину, целиком вырезанную из серого камня. Как только мы приблизились к нему, голем пошевелился, с его тела посыпались вниз крошки глины и высохшей грязи, а сам он тяжело приподнялся из своего сидячего положения и грозно махнул дубиной. Ростом эта тварь оказалась почти под потолок, около 3 метров. Я даже задумался, почему же мы его не обошли. Фигура из белесой глины, разрисованная синими знаками, спиралями и дугами, символизирующими то ли ямы, то ли могилы, выглядела очень жутко. «Я держу его, вы атакуете», — скомандовала Натана, выставляя вперед щит, а меч держа на отлете. «Ром, точно знаешь, как бить?» «Ага», — я повел плечами, готовясь к броску. «Блин, имя из 5 букв сократили. Об этом я как-то не подумал. Тогда вперед». Резким рывком Натана сократила дистанцию и пару раз ударила по голему, целясь преимущественно в правое плечо. Самонадеянно, но глупо, учитывая материал, из которого изготовлен противник, удары были обречены оставить на теле голема лишь небольшие зарубки. Чтобы полностью отчекрыжить ему руку, таких ударов понадобилось бы штук 30, не меньше. А потом Натана натурально отлетела в сторону от молодецкого удара голема. Тот, несмотря на свой внешний вид, оказался тем еще живчиком. Его движения были достаточно быстрыми, а сам он перемещался дерганными рывками и, что самое странное, практически беззвучно. Все его перемещения сопровождал собой не грохот шагов, как можно было бы ожидать, а лишь звук ссыпающегося с него песка из мелких обломков глины и грязи. Натане повезло, Она приняла удар на щит, а потому быстро смогла встать, но вот строй оказался сломан. Следующей целью Голем выбрал Уби, как, пожалуй, наиболее опасного. Несмотря на свою внешнюю простоту, дубина убийцы была достаточно сильным аргументом в бою против глиняного великана. Новичок прыгал вокруг со свистом машущего булавой голема, не рискуя принимать удары на свое оружие. Конечно, при успешном парировании он мог сбить у того рисунок боя, подарив нам окно для ударов, но еще неизвестно, как единственное оружие Уби среагировало бы на удар каменной булавой. Мы с Вальдом налетели на голема одновременно, и потому нам было тесновато. Все же голем не сказать, что был очень большой, и мы пару раз даже столкнулись плечами. Вальд начал простецки тыкать мечом в голема, будто желая пронзить его насквозь, но и эта затея не сильно увенчалась успехом. Дело в том, что големы как раз были моими профильными врагами. Данные големы, которых сделали местные мини-боссы, грязевые колдуны, были сделаны, очевидно, из грязи, а анимирующая сила была заключена как раз в этих сложных синих рисунках и особом камне униз в голове. Аналог черепушки у големов прочный, с наскока не взять, так как эти самые колдуны вытачивали их из камня, совсем как его булаву. Вот только особый камень в эту самую черепушку надо было как-то вкладывать, а потому котелок противника, образно говоря, не имел крышки. И вот, казалось бы, есть огромная уязвимость, верно? Ну, да, но ты попробуй до нее еще доберись. Голем так-то против своей безвременной кончины, а тварь он шустрая для своих размеров, устойчива к клинковому оружию и еще вдобавок больно бьет. Вот и приходится или долго плясать вокруг него, нанося десятки ударов и молясь, чтобы сеть примитивных чар наконец порвется, и голем осядет грудой грязи, или выпускать на противников таких, как я. Я и постарался не сплоховать, но быстро оказалось, что читать гайды в интернете и вести реальный бой, ну ни хрена не одно и то же. Подскочив со спины, я на пробу пару раз ударил ножом по самым крупным синим завитушкам, а вдруг я что-нибудь ему критично нарушу, но не свезло, а голем еще вдобавок сделал полуоборот, наседая теперь на прискорбно близкого ко мне Вальда. Тот только успевал махать мечом, чтобы перенаправить мощные взмахи каменной булавы в сторону от себя. Сплюнув, я отбросил свой факел в сторону, вонзил нож глубоко в спину голема, другую руку просунул в широкую трещину на глиняной спине и, подпрыгнув, уперся ногами ему в зад. Полдела сделано, я верхом на големе. Сунув пальцы как можно глубже в глину, я вытащил нож и всадил его снова, но уже сантиметров на 30 выше. Подтянувшись, я нашел словно бы специально сделанную нишу под левую ногу, и начал было искать новую трещинку или выступ, чтобы зацепиться левой рукой, как голем понял, что по нему кто-то ползет. Идея, пришедшая в аналог головы у этого глиняного дурачка, была даже неплохая. Он прыжком разорвал дистанцию с нашими ДД, оказавшись очень близко к стене, после чего, не особо долго думая, с размаху впечатался спиной в эту самую стену. Ему это не нанесло ни малейшего урона, естественно, так как я оказался прокладкой между его разукрашенной спиной и узорчатым камнем. От удара мне сильно поплохело. По периферии зрения пошли затемнения и красные полосы, символизирующие потерю трети здоровья. Тем не менее, мне немного повезло, я хотя бы с него не слетел. Голем отстал от стены и наклонился вперед. Место, где я цеплялся, осветилось. Неподалеку, под нужным углом, лежал мой факел. Свет дал мне найти трещинку на 40 сантиметров выше. Я успел сделать рывок и вонзить туда пальцы левой руки, одновременно упираясь правой ногой в какой-то выступ. А вот страховочный удар кинжалом я уже сделал одновременно с новым ударом о стену. Голем не наклонялся, чтобы я слез. Голем наклонялся, чтобы сделать удар о стену намного мощнее. Естественно, тут мне стало уже совсем кисло. Область зрения сузилась за счет непроглядно черных полей, а все остальное виднелось через красный фильтр. Но хотя бы пока еще четко, если бы все было мутным, то это бы значило, что я потерял уже 90% здоровья. Но пока это было всего процентов 75-80, а потому я еще мог сопротивляться. От нового удара меня спасла Натана. Она подлетела к врагу, наотмашь огрела его щитом, после чего успела еще пару раз тыкнуть его мечом. Тут же подлетели и прочие члены нашего отряда братства, и голем отвлекся на более важную, по его мнению, угрозу, и даже на пару шагов отошел от стены. Я успел заметить, как он пинком отогнал в сторону смертельного убийцу, после чего сосредоточился на своей работе, благо что осталось всего ничего. Подтянувшись на вбитом в глиняную плоть ноже, я наконец достал левой рукой плечо голема. Дальше все просто: воткнуть нож туда, окончательно подтянуться и залезть голему на плечо. Тут меня ждал нежданчик, противник снова счет меня угрозой номер один, и потянулся ко мне свободной рукой, чтобы меня снять. Тут-то и настал звездный час смертельного убийцы. Он кинулся к руке и, пользуясь тем, что голем отвлекся на меня, применил умение. Его едва обструганный кусок массива дуба взметнулся ввысь, очертания оружия вспыхнули красным, а сквозь кожаный нагрудник новичка замерцал ярко-алым шрам. Дубина с оглушительным свистом ринулась вниз и с грохотом врезалась в локоть глиняного колосса. Тот пошел трещинами, а голем зашатался, с него горстями посыпались крошки глины. Я же рванулся вверх, уверенно обеими ногами встав ему на плечо, после чего занес кинжал и с силой воткнул его прямо в макушку. Голем замер на 3 бесконечные секунды, после чего его колени подогнулись, и он всей тушей рухнул на каменный пол. Хотелось бы мне сказать, что я был на высоте, успел спрыгнуть и мастерским перекатом встать в эпичную позу, но единственное, что я сделал мастерски, так это выполнил четкое олимпийское приземление на шею. Это я так попытался соскочить, да, надо будет качать ловкость, и качать очень бодро. Хилка есть? Ко мне тут же подлетела Натана, которая явно взяла на себя роль лидера в пати. Есть, просипел я, обводя все вокруг мутным взором. Учитывая, что красный фильтр на зрении стал светиться, то у меня осталось не более 5% здоровья. Где они у тебя? Чьи-то руки, подозреваю, что женские, зашарили у меня на поясе. Я на автомате попытался отползти в сторону от таких посягательств на мою невинность. Да я сам ща, у меня не хватило денег на сумку быстрого доступа. Ща, да подожди, е-мое, мне свиток надо снять. На ощупь снял с пояса свиток, по памяти протыкал необходимые иконки, и с тихим звоном в моей руке оказался флакончик с зеленоватой водой, благословленной Яллой. С первым же глотком игра смилостивилась надо мной и вернула мне зрение. Размытие и красный фильтр снялись, а черные разводы по периферии вернули мне почти 100% обзор. Думаю, 80% у меня есть. Подлечиться надо было не мне одному, как я понял. Первым, что я увидел, было то, что все члены нашего братства пьют такие же флаконы. Ну ладно, у Натаны жидкость была погуще, и цвет был более темный. В общем, какую-то болотную жижу пила. Привал или дальше? Спросила она, когда все допили хилки. Мейби чуток посидим, поднял руку Вальд, сидящий на поверженном големе. Я хотел бы статки раскидать, отозвался Уби, который с задумчивым видом подтаскивал к себе тяжеленную, в половину его роста, каменную булаву. Он явно хотел бросить все накопленные очки в силу и орудовать этим. Тогда отдых. И нам надо узнать наш общий баланс фляжек, подвела черту беловолосая воительница, возвращая меч в ножны. И зачем? Хмуро спросил Вильд. По его лицу было видно, что делиться лечилками он не намерен. А ты думаешь, это наш единственный голем за сегодня? С наигранным удивлением спросила Натана. Глава 10. После краткого отдыха мы разобрали бой. Было это достаточно демократично. Натана предложила каждому по очереди высказаться. Начало первой она же, и сказала все по существу, мол, она виновата, что отлетела от первого же удара, у Вильда слабое оружие против него, Уби должен бить по слабым точкам, читай, суставом, а мне просто следует быстрее карабкаться по голему. Все остальные придерживались того же мнения, с минимальными изменениями. Все высказались насчет того, что я карабкался медленно. Я же беззлобно аргументировал это тем, что я бы сделал это быстрее, если бы голем не пытался счесать меня о камень. По итогу мы действительно неплохо разобрали бой, учли свои ошибки и, как не был недоволен Вильд, подсчитали общие фляжки с жижей от Яллы. Оказалось, что у нас их в целом не то чтобы густо, на каждого приходилось около 3, 2 получились запасные, а потому следовало быть аккуратнее и не подставляться под удары лишний раз. Ну, легко сказать, сложнее сделать. Мы продолжили свой путь через 15 минут, когда все отдохнули. Каждый шел и думал о своем. Натана, наверное, просто была настороже, как и Вальд. На лице Уби явно читалось вселенское сожаление. Он вложил 5 очков в силу, и теперь был неуклюжим, хилым, но чертовски сильным игроком. И даже для нехилого для новичка количества силы не хватило, чтобы нормально орудовать тем огромным орудием, что выпал с голема. Да, смертельный убийца мог его поднять и даже пару раз махнуть им, но потом выносливость уходила в ноль, и он мог просто стоять в пафосной позе с закинутым на плечо куском камня с ручкой, так что ему, скрипя сердце, пришлось эту дубинку там и оставить. Шли дальше спокойно, без встреч с големами. Раз 5-6 мы встречались с группами масок, но после голема эти противники были совершенно несерьезными. Разок Натана завела нас в какое-то ответвление, где в особо украшенной орнаментом нише она отыскала ларец с монетами. Положила она его себе в карман свитка, объяснив, что делить будем на всех, но уже после завершения рейда. Наконец, через 20 минут блуждания по мрачным коридорам мы вышли к густо исписанной синей арке, в которой виднелись монументальные ступени спуска вниз, на третий уровень. Натана, обратился я к девушке, пока мы преодолевали ступени, я так и не понял, почему тут такой набор мобов. Да тут типа поселилась община слабеньких магов земли, отмахнулась чернокожая девушка, бедняки своих хоронили, в пещере стало маловато места, наняли магов земли, естественно в обход того, чтобы поставить в известность жрецов Кромма. А те самые маги, будучи слабосилками, но не такими тупыми, сделали пятиуровневое подземелье, а сами поселились на четвертом. А что им в кайф, наверное, родная стихия буквально повсюду. Стоп, нахмурился я, а почему это в подземелье 5 уровней, а они живут на четвертом? А там уже по сути другой данж, отозвался Вальд. Эти самые маги дорылись до пещер слепышей, и те им таких лещей навешали, что они до сих пор не высовываются с четвертого слоя. А назад нельзя, жрецы Кромма уже в курсе, и как только маг появится на поверхности, по его душу пошлют минимум стражу. А если те вылезут большим числом, да еще и с големами, то тут надо делать ритуал призыва инов. Так рассказываешь, будто такое было, усмехнулся я. И не раз, пожала плечами наш лидер, админы любят иногда бучу на обжитых землях устраивать. Это в Арнимии можно годами сидеть в стартовом городе и наслаждаться жизнью, а на огне нигде не безопасно. Слышал про вампирскую бучу? Слышал краем уха. Восточное побережье было очищено одним из первых. Восстановлены города, высажены виноградники, украшены часовни Кромма, все дела. Игроки из зажиточных покупали там себе виллы и поместья, вяло отбивали локации для кача, а два клана среднего пошиба вели такую же вялую грызню за крутую крепость. В общем, по тутошним меркам, мир и покой. И вот, месяц назад, посреди ночи к пристани Аркиалы прибывают белые корабли, а оттуда рядами сходят рыцари в черных латах и орды некроманских творений. Шухеру навели знатно, а сейчас все только хуже. Затянется эта история с принцессой, затянется, точно вам говорю. У меня вопрос насчет инхериев, продолжил я, сжигая факелом раскидистую паутину, которую Уби просто обошел, а разве им можно так играть? О, да они кайфуют как никто, хохотнула Натана, нет игрока, который не мечтал бы поиграть за Ина. Выполняешь мелкие поручения от самого. Девушка картинно подняла вверх указательный палец, кошмаришь некоторые оборзевшие и, а когда игрокам успешно удалось провести ритуал призыва, то развлекаешься с их противником, а потом разыгрываешь, что впал в кровавую ярость, и крошишь всех, кто тебя призвал или просто попался под руку. Тотальный нагиб всего и вся, и зарплата нормальная, а ты хорошо осведомлена, протянул смертельный убийца. А то, усмехнулась девушка, у меня парень как раз таким работает, он сюда и затащил. О, все, товарищи, третий уровень. Лестница наконец закончилась, и мы очутились на третьем уровне. Он разительно отличался от прочих. Камень стен тут был светло-серый, почти тон в тон одеянием новичков, высоченные потолки, которые терялись в свете факела. Стены густо исписаны синим. Еще важным моментом было то, что тут не было ниш в стенах. Их роль выполняли проходы, которые вели в крошечные комнатушки формата 3x3 со стоящими по центру каменными саркофагами. Я походя заглянул в три такие комнатушки, и в двух из них саркофаги были открыты, а, так сказать, содержимое отсутствовало. Товарищи, обратился я к сопартийцам, не сводя глаз с пустующего каменного гроба, а где местные жители? Променад совершать изволит, в некоторых жителей просто нет, а тогда, гуляют, подтвердил мои опасения Уби. Тут, кстати, уже другой набор мобов, в курсе, да, маски, тихушники и слабенькие големы, кивнул я. Про самих магов позабыл, недовольно вмешалась в разговор Натана, с грязевыми мы сами разберемся, а вот отслеживание тихушников и маги будут на тебе. Да помню я, помню, отозвался я, потирая рукоять ножа, раскидать бы параметры, Да пока раскидываться нечем, и не время, если уж на то пошло. Путь был какое-то время спокойным. Иди себе, шаркай по камню, слушай треск факела и верти головой по сторонам. Последние пункты дал мне заметить тихушника. Обернувшись в очередной раз, я увидел не тьму коридора, а слабый отблеск. Насторожившись, я вынул нож и встал в стойку, автоматически опустив факел на уровень пояса. Это как будто стало сигналом. На меня из мрака выбежал скелет. Длинные рваные одеяния неразличимо бурого цвета, кости, выкрашенные чем-то черным и блестящий в свете факела кинжал. Скелет подбежал ко мне и замахнулся было ножом, как я бесхитростно ткнул в него факелом. Враг отшатнулся, но ему это совершенно не помогло. Одеяния занялись огнем. Общеизвестный факт. У нежити аллергия на огонь, а потому врагу быстро начало плохить, и уж точно ему стало не до меня, разве что одной рукой он пытался очень по-человечески сбить с себя огонь, а другой рукой, с зажатым в ней кинжалом, беспорядочно от меня отмахивался. Зря. Бросить факел, подойти, схватить за руку с кинжалом, блокируя хаотичные взмахи, а другой всадить нож ему в череп. Сразу после этого скелет осел на пол, давая мне себя обыскать. Битва не заняла и 5 секунд, и когда я закончил, все остальные только достали из ножен оружие. Меня порадовало, что Натана была единственной, кто не обернулся. Наш танк выставил щит в коридор дальше по пути, прикрывая нас от возможного следующего нападения. Профессионализм, блин. В единственном кармане, что был у скелета на груди, я успел спасти от огня 3 серебряные монетки и тонкое серебряное же колечко. При осмотре меня поразила детализация мира игры. Оказалось, что не сам скелет черный, а просто кто-то заботливо и очень тщательно измазал его черной грязью, а потому этого товарища, которого официально звали Тихий Убийца, в темноте было особо-то и не видно. Еще и подобрался неслышно, только по отблеску ножа заметил. Реально, тихушник, я сдал лут-то не для честного распределения, чем заслужил довольные и отчасти уважительные взгляды от остальных сопартийцев. А вот едва заметно изогнутый кинжальчик с обмотанной бечевкой рукоятью я себе прикарманил. Системой он опознавался как воровской кинжал. Редкость. Обычное. Качество. Хорошее. Состояние. 7-10. По многим параметрам он был лучше, чем мой нож, у которого за эти скоротечные схватки состояние успело упасть до 9, но пока что брать кинжал я не хотел, ветка не открыта. Конечно, особые удары от ножа можно использовать и с помощью кинжала, но хотелось получить больше преимуществ. Да и длина, с предплечья, внушала доверие. Надо, кстати, озаботиться вопросом получения навыка владения сразу 2 руками. Как мне кажется, для ножей это жизненно необходимый навык. Размышляя о том, пытать мне на этот счет Натану или рыться на форуме, мы преодолели полпути до того хранилища и вышли на очередное пересечение 2 коридоров. Тут-то нас и накрыло. Внезапно в коридоре слева от нас будто кто-то очень большой выдохнул, от поднявшегося ветерка пламя факелов затрепетало, и вокруг стало существенно темнее, а следом раздался звук топота множества костяных ног о пол, причем раздавался он как спереди и сзади, так и с боков. Колдун, взвыла Натана, ДД, строй треугольником. Ром, слышал, откуда пошло заклинание? Чего? Не понял я вопроса. У меня есть магическое зрение, что ли? Выдох, тупица, из какого коридора? Сквозь зубы рыкнула девушка, уже встав в стойку. Вильт и Уби встали от нее по бокам, образовав эдакий треугольник, внутри которого так-то отлично бы поместился 1 новичок-ножевик. Успел заметить, а это, слева пошло, ответил я. Бегом туда, мочи колдуна, приказала Натана, и я метнулся к левому ответвлению, и почти нос к носу столкнулся с маской. Скелет в броне замахнулся ржавым мечом, но я успел отшатнуться и чуть не упал, пробежав 2 шага практически в положении лежа. Приподнявшись, я заметил впереди еще 3 маски. Они многовато для новичка, подлетев к первому и надеясь, что тот, которого я оставил за спиной, побежит к остальной пати, я замахнулся ножом. На этот раз, видимо, для разнообразия, на шаг отступила уже маска. Ей это не сильно помогло, так как я в глубоком выпаде достиг нагрудника. Сильно бы это ему не повредило, но расколотая грудина отнюдь не помогает махать руками. Что было странно, так это то, что я не почувствовал никакого сопротивления. В ответ маска сделала шаг вперед и махнула мечом. Я с замиранием сердца увидел, как клинок проходит сквозь мою руку. Как же хорошо, что я в курсе магических приколов этих колдунов. Их основной боевой прием – притушить освещение игроков, после чего бросить в бой несколько масок и их иллюзорных копий, для острастки. Забыв про стоящего передо мной врага, я прямо сквозь него пробежал дальше, тут же отыскав себе следующую цель. Ею была уже настоящая маска, которая сложилась с первого же меткого удара в черепушку. Даже под управлением колдуна маски были очень тупыми, и не могли привнести в свой шаблонный мувсет хоть какого-то разнообразия. Третий противник на поверку тоже оказался иллюзией, так что я снова пробежал сквозь него и ринулся дальше. Маг стоял поодаль, примерно в паре десятков метров. Что меня очень удивило, так это то, что его охранял слабенький грязевой голем. Строго говоря, их не то чтобы верно называть грязевыми, так как противник представлял из себя соломенное чучело, обмазанное грязью, изрисованное осточертевшей синей краской и оживленное волшебством колдуна. В качестве оружия они носили вмазанные прямо в руки лезвия от обычной косы. Сам же колдун маячил за спиной голема и выглядел очень странно. Тело было скрыто за соломенной накидкой, и откуда они ее только берут, а на голове у него был здоровенный глиняный горшок с двумя дырочками для глаз. Горошек тоже был разрисован синей краской, но там не было завитушек или таинственных знаков, а только криво нарисованная злая рожица. Будто ребенок рисовал, право слово. Но все же маг с големом представляли собой сложную цель, так что я кинул вперед себя факел, с таким расчетом, чтобы он упал на пол между големом и колдуном, после чего перекинул нож в левую руку, а правой извлек кинжал. Как я уже выяснил, пусть даже у тебя и нет системного навыка, взять оружие в руку и пользоваться им еще как можно. Основную опасность, на самом деле, представлял собой колдун, так что мне не следовало растягивать бой. Кинувшись к голему, я разогнался, а перед самим големом упал и проскользил на покрытом пылью и кусочками глины полу, пропустив размашистый удар лезвием косы над собой, после чего быстро встал, прокрутил в руке кинжал, взяв его обратным хватом, и применил навык. Дернув мизинцем, я использовал косой разрез. Мой персонаж самостоятельно чуть изменил баланс, подприсел, шрам на груди ярко вспыхнул, а рука с зажатым кинжалом молниеносно совершила удар чудовищной силы на предельно короткой дистанции. Лезвие кинжала не заметило глины, которой был обмазан голем, и глубоко вспороло тому спину. Голем тут же скособочился и принялся разворачиваться, потратив 2 секунды на то, что посмотреть, как неловко, медленно, переваливаясь с ноги на ногу, увечный голем пытается повернуться в мою сторону. Я обернулся к колдуну. Оказалось, что он в полной боевой готовности. Раздвинув солому, из-под плаща показалась рука, в которой колдун сжимал камень размером с 3 моих кулака. Я едва успел отшатнуться, как камень с противоестественной скоростью вылетел из руки. Попадание пришлось точно на покалеченного голема, который уже стоял в полоборота ко мне, и камень заставил его покачнуться, нелепо взмахнуть руками и с размаху сесть на соломенную мягкую жопу. Я же быстро восстановил равновесие и ринулся на врага. Оказалось, что тот очень даже готов к ближнему столкновению, так как его рука нырнула обратно в плащ, а потом он раздвинулся. Мне на секунду стало интересно, зачем он раздвигал солому, если у него есть полы, которые откидываются в сторону. А потом мне стало не до размышлений. Из-под плаща показались обе руки колдуна, которые сжимали булаву весьма странного внешнего вида, будто взяли брата-близнеца метательного камня, правильной овальной формы, после чего в нем проковыряли дырку и образовавшийся доисторический молот одели на длинную палку, для пущей прочности обмотав каким-то лыком и жилами. Оружие выглядело несуразно, но что-то засохшее и черное на нем доверия не внушало. Я решил действовать максимально быстро, а потому метнулся прямо к нему, сгорбившись и готовясь снова кинуться в ноги. К сожалению, колдун оказался не такой тупой, как его глиняное творение, и далеко не такой косорукий. Поэтому при попытке сделать классический проход в ноги с дальнейшим превращением меня в швейную машинку, я ощутил, как мне увесисто прилетело по хребтине, после чего каким-то очень быстрым движением колдун, который в своем горшке и видеть-то меня не должен, пнул меня. Сила удара была такова, что я не просто остановился, это я сделал после удара по спине, а еще и потерял баланс, упал и даже немного откатился в сторону. Поле зрения обрело тонкую черную рамочку, 2 ударами колдун снял мне 10% здоровья. Рыкнув, я снова поднялся на ноги, после чего рискнул бросить взгляд на голема. Тот еще неловко пытался встать. Все же не стоит забывать про его руки лезвия. Дальше я бросил взгляд на колдуна и оторопел. В моем понимании, все маги должны держать дистанцию. Видимо, этот колдун был необразован, а потому таких естественных вещей не знал, и вместо соблюдения дистанции он шел на меня, высоко подняв свою дубинку. Получать камнем по голове в мои планы не входило, я же не в песне Киша, а потому я поднялся на ноги, и когда мы сблизились, я уже стоял в стойке. Плавным движением вправо я ушел от мощного вертикального удара, и вот оно, родимое, окошко в его броне и слепая зона из-за огромного горшка на башке. Был бы у меня молот, я бы проверил, что за начинка скрывается в этой посудине, но у меня был только ножик. Я двинулся вправо с холодным расчетом. Колдун человекообразный, а потому можно предположить, что его сердце находится где-то слева, а я, какое совпадение, нахожусь как раз слева. Дернув большим пальцем, я применил разящий выпад. Вспыхнувший красным кинжал глубоко вошел в тело колдуна, и из-под горшка донесся глухой человеческий вскрик. Вот к чему я не был готов, так это к тому, что вместо того, чтобы послушно помереть, он дернется, расширяя рану, и нанесет широкий горизонтальный взмах. Боек его первобытного молота врезался мне в левое плечо, но хотя бы в этот раз удар был не таким сильным, и меня всего лишь шатнуло. Я в ответ пнул его в грудь, колдун отступил на шаг. Я придвинулся к нему и двинул ему в горшок кулаком с зажатым в нем ножом. От силы удара горшок дернулся назад, а вместе с ним и голова. В просвете между горшком и воротом соломенного плаща показалась грязная шея, по которой я незамедлительно полоснул кинжалом. Отскочив, я смотрел, как из-под горшка растекается ярко-багровый свет, а колдун хрипит и падает на колени. Простояв на четвереньках около 3-5 секунд, он бессильно свалился на пол. Тут же раздался звук, будто упало что-то большое и глиняное. Обернувшись, я увидел, как голем завалился на спину и лежал, не подавая признаков псевдожизни. Что ж, похоже, я зарешил этот бой. Глава 11. После тяжкой победы нам пришлось еще раз передохнуть, и пить фляжки пришлось всем. Пока я, не жалея духа, дрался с соломоглиняным големом и самим колдуном, на основную пати выскочило аж с десяток масок, и пришлось им трудновато. Нет, никто не умер, но вот убесняли почти 3/4 здоровья, а на то не умудрились сломать руку. Та, не будь новичок, была к этому готова, даром что на жертвах заживало все как на собаках. Всего делов, купить в городе готовую шину и костную мазь, пара часов, и дебаф снимается. Самое смешное, что с дебафом сломанная конечность можно орудовать мечом или там булавой, а вот наносить урон практически нет. Странно, зачем такая система? Впрочем, Натане это толком не мешало, сломана была левая рука, а в ней она держала щит. Как она заявила, любой удар по щиту теперь будет немного снимать с нее очков жизни, но на самом деле это несущественно. Добычи много мы не сняли. С карманов колдуна мы подняли около 30 драхм и 5 оселков. По робам масок нашлось еще порядка 50 монеток. Также мы разложили по карманам ножи получше, собранные с масок. Ржавые, тупые и треснутые кинжалы мы, не сомневаясь, выбрасывали, а вот нормальные разбирали, в городе продадим, хоть на металл, хоть мародерам. Смертельный убийца долгое время примеривался к молотку колдуна, а потом с определенным внутренним метанием все же бросил его. Слишком дешевая штука для продажи, неожиданно тяжелая и очень быстро теряющая прочность для боевого оружия. В общем, лишний вес, хотя в какой-то ситуации, может, и сложилось бы. Только вот когда в такую ситуацию попадешь. Перед тем, как двинуться дальше, я кое-как снял с убитого колдуна шлем. Не, ну а чё, интересно же. Под горшком с дырками оказался самый обычный человек. Черные волосы, длинный нос и бледная кожа, покрытая синими спиральками. Я все никак не мог взять в толк, почему он не распался на пепел. Чтобы лишний раз психику не нагружать, все человекоподобные противники рассыпаются, а он-то почему не распался? Еще раз пошарившись по телу, я понял, почему. В его грязном, испачканном глиной халате, который был под соломенным плащом, нашлась еще пара драхм, зашитых в полу. Как только с помощью ножа я достал деньги, тело, вместе с одеждой и даже горшком. Последний было реально жалко. Было бы у меня свое поместье, ну или хотя бы домик, я б туда такой вазон поставил, определенно. Надо будет задуматься. После отдыха, торопливых глотков солоноватой целебной воды и краткого разбора боя, все молодцы, все старались, мы двинулись дальше. Идти-то почти ничего осталось. 3 коридора, 2 перекрестка, 5 раз заходили в крипты и по приказу Натаны вскрывали саркофаги. 4 раза натыкались на тела в саване, в ногах которых лежали сундучки. Содержимое их, не глядя, забирал лидер. Я поинтересовался, а как тогда делить все добытое, на что мне со смешками посоветовали проверить в свитке вкладку «Карман». Я и проверил. Оказалось, что там появился второй раздел «Карман братства». Там в прямом смысле слова лежало все, что мы добыли, включая даже кинжалы масок. Удивившись, я проверил свой личный карман, но кинжалов там не было. Зато внизу кармана братства было заботливо подписано, сколько я получу. Пока выходило всего 200 драхм, но я надеялся, что вскоре получу больше. А вот когда мы вскрыли саркофаг в пятый раз, в общем, Натана командовала, а мы, трое парней, сдвигали тяжелую крышку. И вот когда тяжелая каменюка упала на пол, а мы, распаренные и немного злые, склонились над темным провалом, оттуда, как черт из табакерки, выскочила маска, которая немедля по самую гарду всадила кинжал в живот Вальда. Убий среагировал моментально, с одного удара к хренам вогнав череп скелета куда-то в район грудной клетки, но вот Вальда это не обрадовало. Натане пришлось тратить бинты и аж 3 склянки ялы, потому что свет из раны лился такой силы, что даже особые факелы-то нужны не были. После этого случая мы решили плюнуть на разграбление могил, потому как, во-первых, в саркофаге маски мы не нашли добычи, а во-вторых, потом нам может так и не повезти. Реши маска всадить свой ножик не в живот, а в грудь или лицо, то мы вполне могли бы остаться втроем. Урон тут считался предельно реалистично, и решали не статы оружия, которых тут, как таковых, не было, а его вид, качество и нанесенные повреждения. Даже жертву с 7 шрамами можно было при желании убить простым стартовым ножом. Как будто в ответ на наше решение идти дальше, подземелье принесло нам заработок. На нас стали выходить новые мобы, так называемые мертвые телохранители, в когда-то добротной, а теперь подгнившей кожаной броне и с нормальным оружием, разве что потускневшим. Встречались молоты на средней длины рукояти, мечи и, неожиданно, копья. Как пояснила потом Натана, телохранители нужны, чтобы новички отработали противодействие разным типам врагов. На мои логичные вопросы про то, что это похоже на продолжение обучения, она ответила, что мне не кажется, и новичковые локации, по сути, предоставляют собой дополнительный туториал. Вот оно как, Михалыч. Первый же такой противник заставил нас натурально взвыть. Телохранитель скалился и щелкал своими белыми зубами, но упорно держал небольшую арку, ведущую дальше, а нас отгонял умелыми, короткими и мощными тычками копья. Мы около 5 минут плясали около рядового моба. В итоге с ним разделались все вместе. Очередной тычок Натана приняла на щит, и наконечник увяз в древесине. Подлетевший сбоку Вальд просто схватил на копье, не давая телохранителю его выдернуть. Пока они играли в перетягивание каната, мимо Вальда скользнул я, который парой тычков в броню сбил мобу баланс, заставив отступить на шаг. И тут же я кидаюсь в сторону, а меня сменяет убий с уже занесенной над плечом дубиной. Молодецкий удар профессионального бейсболиста начисто сорвал нежити голову, и та унеслась куда-то во тьму. В общем, непростой был противник. Самое обидное, что не мини-босс, а рядовой моб, а дрались мы с ним дольше, чем с большим големом и колдуном вместе взятыми. Даже отдышаться пришлось. А вот когда мы обыскали труп и нашли на нем 200 драхм и небольшой нефритовый камушек, который вполне мог уйти еще 3 сотни, мы поняли, что это золотая жила. Была удивлена даже Натана, прежде видевшая тут телохранителей, но избегавшая их из-за сравнительно большой силы, не безосновательно, надо сказать. Был срочно устроен совет, и единогласно принято решение, что нам надо завалить хотя бы еще 3 таких. Потому мы не продолжили путь напрямик, Натана сверилась с картой катакомб нищих, после чего мы пошли в другую сторону, закладывая огромную дугу. Решение было удачным. В течение следующих 30 минут нам встретились не 3, а 5 таких вот друголечков. Причем они больше не располагались так логично, а просто бродили по коридорам. Без возможности держать нас на дистанции телохранители не были такими уж непобедимыми, и нам без труда удавалось их затыкивать. Причем основной урон наносил смертельный убийца, так как кожаная броня мобов отлично защищала их от рубящего урона, а сами они были умнее масок, а потому им хватало мозгов, фитьха, отклонить голову в бок или назад, когда я бил их ножом. А вот богатырской удали уби они противопоставить ничего не могли. И правильно, а то этот товарищ сильно взгрустнул, когда понял, что вложить все свободные очки статов в силу, а дубинушку голема поднять все равно не может без натуживания. Зато своим деревянным дрыном он орудовал просто замечательно, один раз разнеся костяшку просто вдребезги. Было красиво. А что еще было красиво, так это наш раздел братского кармана. Подсчет теперь предсказывал нам не жалкие 200 драхм, а уже полноценные 550 с копейками, плюс ножики, по паре на брата. Но все хорошие рано или поздно заканчивается. Путь все же вывел нашу пати в очередной коридор, но не простой. По словам Натаны, тут была одна из крипт, только не обычная, а закрытая за деревянной дверью. Вместо обычного квадрата 2 на 2 там был большой зал, где когда-то спала и пировала небольшая воровская шайка. Было это давно, еще до того, как маги сбежали от чего-то на пятом уровне. По слухам, воры сбежали еще до возвращения колдунов, но забыли прихватить с собой сундук с добром. Маги по какой-то причине его не открывали, а вот сторожевого голема, который еще и покрупнее прочих, оставили. Естественно, и сундук, и голем каждый раз обновлялись, это ж игра, не стоит забывать. Так что задача простая, войти, повторить подвиг с големом, забрать деньги из сундука, выбраться из катакомб, распустить братство, получить причитающиеся и идти гулять, пировать, покупать. Но все сразу же пошло не по плану. Приметная деревянная дверь, она тут была одна такая на все подземелья, была выбита и валялась рядом. Также перед дверью лежали необлутанные тела трех масок и одного колдуна. Мы что, на другой ипоте наткнулись? Переглянувшись, мы бегом ринулись в зал. Облутать павших сможем и позже. Я видел скрины на форуме. Зал должен был выглядеть уютным, но покинутым. Ряды запыленных столов с лавками, топчанами у стены, темным провалом камина, отличная идея в подземелье, блин, и сундуком у дальней стены. А вот если зайти дальше, то из самого темного угла к вам выйдет голем, в полтора раза больше того, что встречаются на втором и третьем уровнях. Еще иногда к тебе в тыл могут забежать маски и даже колдун, но этих товарищей мы уже видели, порублены в капусту. Сейчас же в зале творилось форменное безумие. Мрак разгоняла пятерка факелов, хаотично разбросанных по всей комнате. И столы, и лавки разломаны, разбиты и раскиданы по всем сторонам. А вокруг голема без одной руки, лежала поодаль и дергалась, танцевал парень с длинными золотыми волосами, тускло блестящей кирасой поверх одежд новичка и с ужасно быстро летающей в руках небольшой алебардой. Я даже на пару мгновений засмотрелся на его плавные движения, обороты вокруг себя, мощные размашистые удары. А что они были мощные, не имелось ни малейших сомнений. Голем, который на корпус возвышался над человеком и периодически бил его дубиной, конкретно ударить никак не мог. Не потому, что блондинчик уворачивался, а потому что каждый удар голема он принимал на встречный размах, останавливая удар, высекая из оружия каменную крошку и изредка даже заставляя того отступить на шаг. Какое-то неправильное парирование. «Бей голема!» – заорала Натана, вытащила в дополнение к мечу и щит, после чего первая же бросилась на огромную фигуру, по пути бросив в сторону факел. Я запоздал и обнажил свое оружие, нож и кинжал, тоже отбросив источник света, после чего сразу взял их обратным хватом и ринулся к голему. Моя задача была та же, что и раньше, заскочить за спину, вскарабкаться по глиняной спине и всадить нож в башку. Вот только задача стала труднее, несмотря на размер, этот голем явно быстрее, а еще его несуразно огромная башка размером с меня, ну, если мне отрубить ноги, достанет ли ножик до мистического сердца голема, да хрен его знает, на самом деле, но попробовать точно надо. Сейчас все прошло куда лучше. Голем на меня почти не отвлекался, у него хватало забот. Мало было толкового, сильного алебардиста, теперь еще два мечника и дубинщик. Ну а наше, тихушное дело, оно тихое и незаметное. По краю разгромленной залы я подобрался близко к спине голема. Из-за его широкой спины виднелась мелькающая алебарда и пытающаяся с наскока врезать ударом сверху вниз уби. Ну а теперь и мой черед. Оттолкнувшись от стены, я набрал разгон и перед самой спиной, что было сил, подпрыгнул. Удивительно, но тут же включился и, я не просто прыгнул, а прыгнул выше, чем ожидал, да еще и выгнувшись вперед и хищно занеся свое оружие. Дожидаться поцелуя моего тела и глиняной спины я не стал, вонзив ножи и тут же уперевшись ногами в голема. Ух, как свезло, ручная работа, весь такой бугристый и в трещинках. Оно мне надо. Не теряя времени зря, я сноровисто пополз вверх, всаживая ножи в глину, а ноги стараясь ставить на выступы или утыкать носами сандалии поглубже в широкие трещины. Полз я быстро аж целых 5 секунд, после чего Галим начал крупно трястись, явно пытаясь избавиться от меня. Я, стиснув зубы, пережидал буйство глиняного великана, надеясь, что меня не скинут. От чьего-то особенно мощного удара тот наконец перестал трястись, как припадочный, что позволило мне продолжить восхождение. Опять же недолго. Не успел я добраться до плеч какие-то 4 метра, как Галим начал неожиданно ловко шагать спиной вперед по направлению к ближайшей стене. «Э-э-э-э!» – заорал я, «он же меня счистит на раз, сделайте что-нибудь!» «Секунду, славный воин!» – грохотнул незнакомый, максимально мужественный, сочащийся тестостероном голос. Сразу же после этого что-то вспыхнуло красным, и со стороны остальной пати донесся громкий хруст глины. Голема чуть перекосило на правый бок, а сам он резко прекратил движение. «Спасибончик за подгончик!» – прокричал я, после чего как можно быстрее начал карабкаться дальше. Голем не двигался толком, лишь немного крутился, пока отмахивался от наседающих на него игроков огромной, почти в мой рост, дубиной. Со мной глиняное создание не могло сделать абсолютно ничего, и я беспрепятственно добрался до его головы, где и всадил нож в темечко. Я даже почти не удивился, что это не сработало. Вот чему удивился, так это тому, что Галим, как лошадь, затряс головой, пытаясь меня согнать. «Хрен тебе, дура глиняная, я ловкий и зацепистый ножами, хоть и слетел немного. Что ж, попробуем второй раз». Снова подтянуться, снова залезть на спину гиганта, но теперь вместо простого удара мне надо было применить навык. Пришлось раскорячиться, так как я имел только 2 навыка, один бил прямо, другой наотмашь. Вниз у меня не было ни одного, так что я встал на его макушку, практически в позу орла, после чего кое-как встал в стойку, согнувшись в пояснице и взявшись рукой за край глиняного котелка, и применил разящий выпад. Мое прямо направлено вниз, вот удача. На этот раз голема проняло, слепленная колдунами туша вздрогнула, замерла, после чего рухнула прямо, лишь чудом никого не придавив. Я уже был готов, а потому спрыгнул и ушел в сторону перекатом. Ловкачом становлюсь, блин. Наша пати не стала рассаживаться и выдыхать, среди нас был посторонний. Как оказалось, я рассмотрел его довольно верно. Высокий парень, равнинник, мышцы на грани гипертрофии, честное открытое лицо, длинные прямые золотистые локоны, сейчас запачканные кусочками глины, кираса, прикрывающая грудь, живот и спину, но открывающая бока, а в руках простая алебарда, ну чисто Аполлон. Над головой висела надпись «Сэр Годфри Озерный» и метка сиротливого первого шрама. Ну и имечка, конечно. Славны будь дела ваши. С натуральным поясным поклоном обратился к нам парень. Благодарю вас, храбрые воины Кромма, за вспоможение. Вы можете взять себе трофей из Стража Каменного, да с нечисти, мною убиенной. Не претендую я на них, прошу только отдать лучшую долю воину ножа вашему. Он обратил на меня взгляд. «Сэр Ромул, ваши деяния достойны сказаний». Чеза Конч нарушил атмосферу смертельный убийца, выглядящий ошарашенным. В огне полным полнороллиплейщиков, уби, отозвалась со вздохом Натана, «не мешай им, и они не будут мешать тебе». «Верно говорю, сэр Годфри».